Глава 18. Институты. Николай любил учиться. И учился хорошо. После окончания школы он мечтал учиться и дальше в институте. Последний класс средней школы Николай заканчивал вместе с другими двумя баптистами Петей Глубоченко и Таней Маценко. Все трое сидели вместе на задней парте. Их не любили все учителя, но особенно завуч школы Елизавета Петровна, преподающая русский язык и литературу. На то у нее имелись свои причины. Во-первых, будучи ярой атеисткой, она не придерживалась даже традиционной православной религии, а тем более не любила сектантов. Во-вторых, она не любила Николая за оскорбление, которое, по ее словам, он нанес ей. Дело было так. Николай отвечал урок. И ответил хорошо. На дополнительные вопросы он тоже ответил правильно. А она все равно поставила ему тройку. Это задело старосту класса Лилю Филилееву, так как выпускной класс боролся за отличную учебу. Она стала спорить с завучем, а кто-то в классе достаточно громко сказал: «Вот сатана! Никогда никто не угодит ей!» А Николай добавил: «Нет, не сатана, а что-то хуже». Елизавета Петровна же отнесла сказанные кем-то слова к Николаю и утверждала, что именно он первый назвал ее сатаной. И хотя она действительно была дочерью его, человека-ненавистника, и служила ему, однако открыто признать его своим господином не хотела. Это имя ее коробило. Дело дошло до директора школы и педсовета, где устроили надлежащий допрос Николаю. Там ему задавали много вопросов о его вере, о его отношении к науке, о сатане. Николай готов был с радостью засвидетельствовать всему коллективу учителей о своей вере, и Господь дал ему разумение ответить на все поставленные вопросы. Он был благодарен Господу, что его слово и сегодня имеет силу, как написано в Евангелии от Матфея 10:18-20. Кроме свидетельства о своем уповании, Николай объяснил, что он никак не мог назвать завуча сатаной, напротив, он поправил того, кто назвал ее сатаной. Директор, решив выяснить дело до конца, поинтересовался, почему Николай не мог назвать ее сатаной. Согласно Библии, которая является основой нашей жизни, сатана и его бесы верят в живого Бога. А Елизавета Петровна вообще не верит. «Как же я мог назвать ее сатаной?» — в свою очередь спросил Николай. «Разумно, разумно», — согласился директор. «Но ведь ты добавил, что она хуже». «Да», — признался Николай. «Я сказал, она не сатана, а что-то хуже». «А что же может быть хуже сатаны?» — допытывался директор. «А вот этого я и сам не знаю», — ответил Николай. Посмеявшись над шуткой, его отпустили. А Елизавета Петровна затаила в сердце обиду. Она была дочерью православного священника уже в преклонном возрасте, никогда не была замужем, старая дева, подстриженная под мальчика, всегда мрачная, сердитая, почти никогда и ни на кого не поднимавшая глаз. Зайдя в класс, она чуть слышно шипела: «Здрасте!» И, бросив косой взгляд на заднюю парту, криво усмехалась и злобно произносила имя одного из троих, добавляя: «К доске!» И начинался опрос по известному сценарию. Как бы хорошо ни отвечал любой из них, она ставила только тройку и добавляла: «Все равно вам в институтах не учиться». Ученики же 10 класса эту святую троицу, как их прозвала завуч, любили. Дело в том, что Петя хорошо знал русский и немецкий языки. Каждый раз, когда должен был быть немецкий язык, почти все ученики бежали к нему и просили: «Петь, Петь, скорее переведи задание, а?» Петя быстро и правильно переводил с немецкого языка на русский. ученики карандашом подписывали в книгах слова и затем, выходя к доске для ответа, читали готовый перевод. Диктанты и сочинения Николай успевал за урок проверить у 2-3 слабых учеников, а домашние задания по математике у него частенько списывали даже отличники. Таня была скромной, тихой, незадиристой девочкой, которая никогда и никому не делала зла. Всех троих в классе любили, привыкнув к тому, что они баптисты. Но завуч школы не унималась. На выпускных экзаменах она Таню завалила, поставив ей за сочинение «неуд», двум другим поставила под тройки. По всем остальным предметам у Николая не было троек как за год, так и на выпускных экзаменах. И, конечно, тройка его огорчила. Он мечтал поступать в институт, и вдруг в аттестате у него тройка. Будучи уже христианином, он не стал спорить и добиваться правоты, но смирился, хоть и с большим трудом. Помощь пришла к нему от Господа с другой стороны. Староста класса Лиля Филилеева организовала коллективное ходатайство перед директором школы, а затем перед РАНО. После долгих ходатайств и немалых усилий старосты и комсомольцев Николаю была поставлена за сочинение 4. Оказалось, что в его сочинении была поставлена всего лишь одна лишняя запятая. Но, как говорят, все, что делает Бог, все к лучшему. Или, как написано в Библии, все содействует ко благу. И эта видимая несправедливость послужила ко благу. Николая она еще раз утвердила во мнении, что все в этом мире ложь и обман, а у комсомольцев поколебала веру в ум, честь и совесть партийных работников. После окончания средней школы Николай еще год оставался дома и работал продавцом и товароведом, о чем было сказано. Но мечта о дальнейшей учебе у Николая не проходила. Через год он решил пойти учиться дальше. Выбор пал на медицинский институт. Уж очень он хотел быть врачом-хирургом, лечить людей. Он уехал далеко от дома, в Томск, который тогда называли городом студентов. Вступительные экзамены в институт он сдал легко и успешно, набрав больше, чем было нужно для проходного балла по конкурсу. Его зачислили в институт, и после месяца полевых работ вместе со студентами он сидел в аудитории в белом халате и хирургической шапочке на голове. Однокурсники, общаясь с Николаем на колхозных полях, видели его общительный характер, организаторские способности и справедливость, и единогласно избрали его старостой курса. Николай с головой окунулся в познание медицинских наук. Он успешно занимался, регулярно посещал занятия, помогал отстающим студентам. Его уважали, с ним считались, его слушались. Их группа была примерной в учебе и дисциплине. Все шло хорошо. Но со временем начались проблемы из-за его религиозных убеждений. Те студенты, которые поступали в институт беспартийными, под давлением комсомольских организаций стали комсомольцами, и только один Николай оставался не комсомольцем. Началась усиленная обработка Николая. Учиться в институте в то время и не быть комсомольцем — это невозможно. Это были 50-е сталинские годы, когда комсомол и партия были рулевыми во всем. Начались беседы с секретарем комсомольской организации курса, затем института и даже горкома. Николай, не скрывая, объяснял, что по религиозным убеждениям он не может быть комсомольцем, но агитация только усилилась. В беседах стали появляться угрозы отчисления из института. Учиться Николаю стало трудно. Дело дошло до ректора института, который посоветовал Николаю формально на бумаге стать комсомольцем, а в душе оставаться тем, кем желает. Но Николай оставался непоколебимым и не хотел идти ни на какие компромиссы с совестью. Наконец ректор, вызвав Николая к себе, сказал: «Я тебя уважаю за твою честность и верность своим убеждениям. Я бы с тобой пошел в разведку, знаю, не предашь». «Ну, — продолжал он, — я тебя уже долго отстаивал перед горкомом партии, однако больше не могу. Меня уже не раз вызывали из-за тебя на ковер. Я тебя должен из института отчислить. Если я этого не сделаю, меня снимут с этой должности, а следом выгонят и тебя тоже. Но я хочу учиться. Мне нравится учиться. Я хочу лечить людей», — воскликнул Николай. «Знаю», — соглашался ректор. «Но ты должен выбрать что-то одно — Бог или институт. Сегодня это несовместимо». И потом тихо добавил: «Души, а не тела, нужно лечить у людей. Посмотри, они все больные». Помолчав, ректор сказал: «У меня в Новокузнецке есть друг, ректор политехнического института. Я тебя переведу к нему сразу на второй курс. Дам тебе рекомендацию. Правда, там медиков не готовят, но если ты хочешь учиться, учись там. Возможно, наступят другие времена, и ты одолеешь еще и медицинский. Я тебя в любом возрасте приму». На том и решили. Николай переходит в другой институт. Итак, проучившись в медицинском институте 9 месяцев, окончив первый курс, Николай уехал в Новокузнецк. В Новокузнецке, благодаря рекомендации, Николая приняли на второй курс горного факультета. Первый курс отправлялся как раз на практику в шахты Кузбасса. Вместе с ними пошел на практику и Николай. Их группа была направлена на шахту «Капитальная-2» в город Осинники, где Николай осваивал работу проходчика, навалоотбойщика, крепильщика и взрывника. В Осинниках была хорошая церковь евангельских христиан-баптистов, где пресвитером тогда был Крейкер Корней Корнеевич. Николай нашел эту церковь, быстро подружился с ее молодежью и был даже рад, что Бог повел его таким путем. После 3 месяцев практики Николай снова был студентом института. Но сатана не дремал. Он нападал на христиан. Добрался и до Николая. Прошло 7 месяцев учебы в этом институте, и Николаю, единственному студенту-некомсомольцу, закрыли дорогу для учебы. Учился Николай хорошо. Старался нигде не выделяться, вел себя очень скромно, но это не спасло Николая от бдительной комсомольской организации. Началась новая, усиленная обработка Николая по вступлению в комсомол. У Николая же о комсомоле уже сложилось свое мнение, и он был против него, о чем говорил открыто своим агитаторам: «Я никогда, ни при каких условиях, не вступлю в комсомол. А ваши хорошие лозунги — сплошное лицемерие, и я это уже испытал на себе». Тогда сатана придумал другой метод. Однажды после обеда Николая вызвали в военкомат, где вручили повестку об отправке в армию. «Завтра». Николай старался объяснить, что он учится на очном отделении в институте, а в то время из института не призывали в армию, и что не имеют права отрывать его от учебы. Но военком был непреклонен. Более того, он признался, что призыв Николая в армию он производит по звонку из горкома партии. Николай понял, что это уже везде согласовано, и попросил дать ему несколько дней отсрочки, чтобы съездить домой попрощаться с братьями, сестрами и мамой-вдовой. Но все было напрасно. Отказ, да еще с угрозой. Если ты завтра к 9 часам утра не будешь здесь, будем считать тебя дезертиром, и тебя ждет военный трибунал. Так что не теряй времени, иди в институт, рассчитайся там полностью, потому что туда ты никогда больше не вернешься. Николай, помолившись Богу, успокоился, доверив свою судьбу небесному отцу. Он съездил в институт, рассчитался и поехал в Осинники, чтобы попрощаться с молодежью. Весть об отправке Николая в армию быстро облетела верующих города, и вечером верующие собрались для проводов Николая. Много пели, читали, молились, давали пожелания Николаю и только далеко за полночь разошлись. Утром Николай был в военкомате, где уже собрались некоторые из общины и молодежь. Призывников в тот день было мало. Подошел один большой автобус, и после прощания Николая вместе с другими призывниками повезли на вокзал, где их посадили в вагон пассажирского поезда и повезли в Омск. Там формировался большой состав из утепленных товарных вагонов. Сюда со всей Сибири прибывали призывники, и через 2 дня длинный состав повез их на Дальний Восток, к месту службы. Так закончилось светское образование Николая, о котором он потом говорил: «Я прошел 2 института, но ни один не закончил». Спустя много времени Николай понял, почему Бог повел его таким путем, и был благодарен, что именно над ним исполнилось Слово Божие: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29:11. Когда доверяешь Богу свои пути и планы, тогда Он устраивает их к нашему благу. Правда, Он это делает не так, как мы думаем, ибо написано: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исайя 55:8-9. Еще римский философ Луций Сенека писал: «Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. Но человек строит планы, а Господь их корректирует по своему изволению. Будем доверять Богу свои пути, свои планы, ибо Слово Божие говорит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5:7. Часть 2. Армейская жизнь. Глава 1. Военная школа. 12 долгих дней шел поезд с новобранцами до Владивостока. Проехав в товарном вагоне 2 суток, Николай больше не мог слушать сквернословия, грязные анекдоты и скабрезные шутки. Не мог смотреть на издевательства и драки, терпеть игру в карты и в кости. Вагон был похож на сумасшедший дом. Ему представилось, как тяжело будет там, куда будет брошен осужденный сатана и его демоны, где будут все сквернословы и ругатели, все преданные нечистоте и мерзостям, где царит адская атмосфера и где слышны плач и скрежет зубов. Как там будет тяжело? Ему стало жалко тех, кто грешит и, не сознавая того, идут прямым путем в ад, притом на вечные времена. Он попробовал было остановить произвол в вагоне и предложил им послушать Евангелие, которое он имел при себе, но его подняли на смех и пригрозили, что если он еще раз заговорит о Боге, его выбросят из вагона на ходу поезда. Через два дня Николай пошел во время одной из остановок в так называемый штаб эшелона, пассажирский вагон для офицеров, сопровождающих новобранцев. Он попросился уборщиком в их вагон. Там его предложению обрадовались и оставили у себя. В этом вагоне Николай топил печку, кипятил для офицеров чай, подметал пол и делал уборку в туалетах, а на остановках бегал на станцию за углем. Работы здесь стало больше, но морально легче, хотя и здесь офицеры нецензурно ругались и баловались азартными играми. Но они не дрались и не выбрасывали друг друга из вагона, как это случалось у новобранцев. Наконец, измученный длинной дорогой и удушливой атмосферой, Николай прибыл во Владивосток. Здесь после медкомиссии из всего эшелона отобрали только 80 человек со средним и незаконченным высшим образованием и автобусами привезли в город Спасск-Дальний, в военную школу авиационных механиков, в ШАМ. Устав от пережитого в пути, Николай усиленно молился Богу, чтобы не повторилось что-либо подобное, и Господь услышал его молитву. По прибытии в военную школу всех новобранцев построили во дворе и попросили фотографов, парикмахеров, художников, медиков и поваров выйти вперед. Вместе с другими вышел и Николай. Он оказался единственным фотографом и художником. Ему дали двух помощников и поручили к новому учебному году подготовить классы и ленинскую комнату. Нужно было развесить по стенам портреты видных военачальников и известных летчиков, разместить в классах диаграммы и таблицы расчетов, рисунки монтажа и демонтажа самолетов и двигателей, сфотографировать здания столовой, учебного корпуса, казармы, штабы для оформления ленинской комнаты. Кроме того, на территории школы нужно было поставить щиты с лозунгами и плакатами. Работы было много, но это была спокойная и интересная работа, которая очень понравилась Николаю. Все полных 3 месяца, пока другие осваивали курс молодого бойца, он вырезал, клеил, писал, фотографировал, печатал фото и отдыхал душой и телом, благодаря Господа за такую службу. Приближалось время принятия присяги, которую Николай решил не принимать. Но как этого избежать? Единственной надеждой был Отец Небесный, к которому Николай и обратился с этой проблемой. День принятия присяги начальник школы захотел увековечить и приказал Николаю все фотографировать. Построение курсантов, принятие ими присяги, поздравление начальства, обед в столовой и общую фотографию всех курсантов вместе с представителем Дальневосточного военного округа ДВО. К тому же он приказал к вечеру сделать несколько общих фотографий для прибывшего к ним генерала. Николай выслушал приказ и тотчас же приступил к исполнению. Он много и долго фотографировал принятие присяги. Затем побежал в учебный корпус, где у него была оборудована фотолаборатория, и закрылся в ней для срочной работы. К вечеру приказ начальника школы был выполнен, и только после ужина, рассматривая фото курсантов, прибывший генерал заметил, что на нем нет самого фотографа. «Так я же фотографировал вас», — оправдывался Николай. «Ты, кажется, и присягу не принимал», — продолжал генерал. «Так он был весь в работе», — вступился за него начальник школы. «Ну, ладно», — махнул рукой генерал. «Допиши в общий список его фамилию». Так Господь непредсказуемо избавил своего слугу от принятия присяги и, больше того, расположил к нему начальника школы. За выполненную в срок работу по подготовке к учебному году Николай получил письменную благодарность начальника школы. Начался учебный год. Учились в школе курсанты по 10 часов в сутки, да еще несколько часов практики на аэродроме. Так что на строевую подготовку и политзанятия времени почти не оставалось, к радости всех и особенно Николая. Хотя, когда начинались политзанятия, он находил причину уйти, чтобы приготовить к завтрашнему учебному дню ту или другую диаграмму. Это по приказу начальника школы входило в его обязанности. Господь благословлял его и в учебе. В журнале «За первое полугодие» уже стояли пятерки по всем 13 дисциплинам. В начале второго полугодия начальнику школы, который был полковником, присвоили очередное звание генерал-майора. Курсанты были этому рады. Он был хороший человек, и все его любили, а Николаю прибавилось работы. Новый генерал имел много родственников в разных городах, и всем им теперь нужно было выслать его фотографии в новых генеральских погонах. Все в школе было хорошо, за исключением замполита, который не взлюбил Николая и всячески старался ему насолить. Он часто вызывал его к себе для беседы и переубеждения, потому что на его личном деле, пришедшем из Новокузнецка, было жирно написано «Бактист». Это давало ему право вести с курсантом частые воспитательные беседы, которые он проводил с особым рвением. «Я все равно выбью из твоей головы это заблуждение», — говорил он. «Иначе я тебе на госэкзаменах по политподготовке поставлю неудовлетворительно, и тебя отправят из авиации в стройбат копать землю». Быстро прошел год учебы во ВШАМ. Уже выставлены оценки за год, приближались государственные экзамены. Замполит, встречая Николая, посмеивался всем своим видом, напоминая, что скоро состоится серьезная встреча. Николай начал было переживать, а потом подумал, что не замполит решает судьбу его, а Бог, и, сказав Господу об этой проблеме, опять успокоился. Да и начальник школы, зная об их натянутых отношениях, как-то сказал: «Ты не переживай, все будет хорошо». Успокоенный и ободренный, Николай начал сдавать экзамены на отлично. Завтра последний, самый трудный для него экзамен по политподготовке. К вечеру вдруг становится известным, что замполита вызвали днем в Хабаровск, в военный округ армии. «А как же завтра? Вот было бы хорошо, если бы завтра он не вернулся». На следующий день замполит сообщил из Хабаровска, что он задержится там еще на 5 дней. Госкомиссия экзамены решила не откладывать, так как уже завтра должны приехать офицеры за выпускниками. А выпускникам уже были выписаны проездные билеты на поезда в места прохождения дальнейшей службы. Последний экзамен наступил неожиданно и непредсказуемо. Вместо замполита экзамен по политподготовке принимал сам начальник школы. Когда очередь по списку дошла до Николая, генерал, председатель комиссии, сказал: «А ты не теряй времени, иди готовь фотоаппарат, чтобы фотографировать сегодня вечером вручение дипломов», и ласково добавил: «Экзамен, считай, уже сдан». Николай не пошел, а побежал с ликованием, благодаря Бога и удивляясь его силе и премудрости. Позже он узнал, что сам начальник школы приложил усердие к тому, чтобы замполита не было на экзаменах. Вечером состоялось вручение дипломов и выдача офицерской формы и погон с присвоением звания младший техник-лейтенант авиации, или, как их называли, микромайор. Трое курсантов, в том числе и Николай, сдали все экзамены на отлично, и им были вручены еще и нагрудные знаки «отличник авиации». На следующий день начальник школы устроил для всех выпускников прощальный обед, сказал напутственное слово, и все вышли на улицу, где построили с буквой «П». Было зачитано распределение, кто куда направляется для дальнейшей службы. Из общих рядов вызвали трех отличников, которых поставили отдельно. Подошли приехавшие офицеры. Среди них было три генерала. Снова начальник школы выступил с краткой прощальной речью. Было торжественно, но тревожно. Близилась разлука, а расставаться не хотелось. Генерал сумел в школе создать атмосферу дружбы и доверия между курсантами и преподавателями. Да, там живут дружно, как одна семья, где люди не делают зла друг другу, где все отношения строятся на доверии. Если бы об этом помнили все люди, жизнь была бы иной. Помнить нужно и о другом. От одного человека зависит многое, от него зависит атмосфера, которую он создает вокруг себя. И это ответственность не только перед людьми, но и перед Богом. Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Матфея 5:19 учит Христос.